Глава 14. «Свинчик наш в шоу-бизе давно крутится», — завела Ира, — «но не фартило ему. Все такой материал попадался, что никак в звезды не протолкнешь. Везде был облом. Вот, например, Нора, данные хорошие, поет, танцует, вроде начала в гору лезть и бац, сел на наркоту. Обычное дело, не выдержала нагрузок, решила попробовать стимуляторы, ну и покатилась вниз. Свин в нее вложился и все потерял. Второй раз он попытался столиком работать. Тот послушный, даже покорный, старательный, а харизмы нет. Как ни пыжился, публика его проигнорировала. Думаешь, легко звезду сделать? Берешь юношу или девушку, сырой материал и начинаешь. Парикмахер, стилист, визажист, уроки вокала и танцев, визиты к стоматологу, покупки песни у композитора, ее запись, концертные костюмы, подтанцовка, аппаратура. Дофига бабок вложить надо, и неизвестно еще, как публика отреагирует. Знаешь, есть такое понятие, как энергетика. У одного имеется драйв, у другого нет, и никакими баксами его не купить. Ладно, не станем углубляться. Толик не пошел, народ его просто не заметил. Свин исчез. Все решили, что он разорился. И вдруг, здравствуйте, выныривает невесть откуда с Глафирой, и, похоже, в деньгах не стеснен. Клип снял, журналистов купил, ну и завертелось. А почему он скрывает, что является хозяином и других успешных проектов? Перебила я Ирину. Это же ему плюс или нет? От налогов уходит, объяснила она. Не хочет доходы декларировать. Потом ему выгоднее, что баблс вроде как сами по себе считаются. Им песни дешевле достаются, и по газетам имя Свина не склоняют, когда состав солистов меняется. Ты, наверное, не знаешь, но у Bubbles постоянная текучка. То один парень уйдет, то другой. Свин дурак, считает, что все концы в воде утопил. Только я все знаю. «Думаешь, если пригрозишь опубликовать информацию, он тебе заплатит за молчание?» — догадалась я. «Твои мысли текут в правильном направлении», — похвалила меня Ирина. «Только миллион баксов это никак не стоит. Но у меня есть кое-что еще». «Что именно?» Первой Глафирой была некая Настя Звягинцева. Без тени улыбки заявила Ирина. Голосок слабый, так, на троечку, но некто вложил в девицу деньги большие, просто немеренные, и Глафира зазвучала везде. Ну и что? Потом Настя оказалась замешана в деле об убийстве своего любовника, бизнесмена Сергея Лапсанова, который и давал Свину деньги на ее раскрутку. Но выяснилось, что Настя ни при чем. Лапсанова пырнула ножиком домработница. Якобы он к ней приставал, понимаешь? Пока не слишком, честно призналась я. «Настя петь бросила», — объяснила Ира. «А почему?» «Ну, умер покровитель, денег не стало». «Нет, тугриков у Свина меньше не стало». Он мигом заменил Настю на другую девицу, ту, что сейчас подвывает под именем Глафира, из чего я делаю заключение. Дело нечисто. Очевидно, оба, и Свин, и Настя, замешаны в убийстве Лапсанова. Бедная домработница парится ни за что в клинике для психов в дурке. В той же, где лежала я? С чего ты это взяла? «Ну, мне так показалось». «Вовсе нет», — ответила Ирина. «Ту домработницу зовут Таня Рыкова, и она помещена в спецбольницу в местечке Волково. Примечание: психиатрическая больница в Волкове выдумана автором». «Ну, ты знаешь, что она не виновата?» «Догадываюсь. и никому ничего не сказала. Зачем? Чтобы несчастную отпустили. Мне наплевать на нее, — жестоко заявила Ира. А на тебя нет. Хочу выручить сестру и уехать подальше. К Тане Рыковой никаких эмоций не испытываю. Ей, скорее всего, заплатили. Она сама знала, на что шла. Да не о ней речь. А о ком? Борясь с головной болью, спросила я. О тебе, — рявкнула Ирина, — и обо мне. Слушай, у Свина имеются документы, подтверждающие его участие в убийстве. Наша задача — найти их, похитить, а потом уж взять продюсера за мягкое брюшко и сообщить. Знаем все. Гони бабло, иначе, папочка, окажешься в милиции. Вот за спасение своей шкуры Свин и отстегнет миллион баксов. Вдруг железный обруч, сдавивший мне голову, лопнул. Я вдохнула душный пыльный воздух и невольно сказала: «На мой взгляд, это подло — шантажировать человек. Может, попробуем заработать деньги иным путем? Честным?» Ира хрипло засмеялась. «Самое интересное, что это говоришь ты, женщина, убившая ради квартиры и дачи мужа!» Я растерянно замолчала. «А ведь правда, я совсем забыла, что являюсь убийцей. Но шантаж все равно нехорошее дело. Если ты способна в кратчайший срок честным путем получить сумму с большими нулями, то начинай», — ухмыльнулась Ира. «Можно взять ссуду в банке», — пролепетала я. «Продадим квартиру, дачу». «Угу», — подхватила Ира. «Шмотки». «Да», — воспряла я духом. «Ей-богу, будет лучше. Еще можно драгоценности в ломбард снести, шубу, ковер. Наберем помаленьку и бежать. Рваные трусы и носки», — прошипела Ирина. «Молчи лучше. О чьих драгоценностях ты болтаешь? Сейчас тресну тебя». Я отшатнулась. «Ты не бойся», — успокоила меня Ира. «Не трону. В конце концов, ради тебя я сделаю все для нашего бегства, но ты должна поработать. Знаю, знаю, ты не привыкла шевелиться, но в связи с исключительностью ситуации потребуются некоторые усилия». И от Танечки мямли. «Прекрати меня так называть. А что, обидно?» «Да, надо же. Однако ты начинаешь походить на человека. Раньше тебя это не коробило, а теперь задевает. Хороший признак», — издевательски протянула Ирина. «В вас, мадам, просыпается человеческое достоинство. Кстати, ты ни разу, даже узнав, что вместо зоны отправляешься в больницу, не сказала мне спасибо». «Наверное, была свиньей», — чувствуя огромную усталость, медленно ответила я. «Спасибо и извини за все. Поверь, я совершенно не помню себя в качестве Тани Кротовой. В мозгах чистый лист, но чем больше ты про меня рассказываешь, тем сильнее я себе не нравлюсь. Теперь дела пойдут по-иному, вот увидишь. Я буду работать и больше не доставлю тебе хлопот. Мне жутко стыдно за все и отвратительно осознавать, что я из корысти лишила жизни человека. Может, я очень раскаивалась, и Господь поэтому лишил меня памяти, проявил милость? Сказки про доброго боженьку оставь на потом», — заявила Ира. «Хватит достоевщину разводить, действовать надо». «А делать-то что?» — растерянно спросила я. «Ты можешь проникнуть к Свину домой?» «Каким образом?» «Просто, ну, допустим, вечером вернетесь с концерта, ты чай им подашь, верно?» «Да, вероятно, они ужин попросят, салатик там. Меню можешь не озвучивать», — оборвала меня Ирина. «На!» «Это что, — испуганно спросила я, глядя на небольшой пузырек, который сунула мне Ира. — Снотворное. Сильное, но безобидное. Капнешь им с Глафирой в еду. Через 10 минут они заснут. А ты возьмешь у свина ключи и к нему в дом рванешь компромат искать. — Ой, я не смогу. Ерунда. Это элементарно. Мне не нравится такой вариант. Вот. Обещала мне помогать. Прощение просила. Значит, все одни слова. Ты по-прежнему Танька Мямля. Ну, хорошо, сдалась я. Будь по-твоему. Только вряд ли свин держит компрометирующие его документы на самом виду. Скорее всего, у него есть сейф, или он отнес папочку в банк, в ячейку. Ты сначала в письменном столе пошарь, а потом, коли ничего не обнаружится, будем мозгами раскидывать, — велела Ирина. — Ступай домой, да не трусь. Снотворное хорошее. Свин 10 часов проспит, а когда проснется, ничего не заподозрит. — Ну? — Так ты, Мямля? — Нет, — вздохнула я, и, попрощавшись с сестрой, пошла к метро. Около входа в подземку бойко торговали палатки, я встала возле паренька, который продавал видеокассеты, и тупо уставилась на разноцветные коробочки. — Чего-нибудь хотите? — вяло поинтересовался мальчишка, обмахиваясь газетой. — И как ответить на этот вопрос? — Да? — Очень хочу узнать всю правду про Таню Кротову. Неужели я убила Игоря из-за квартиры? — Но ведь этого продавцу не сказать. — Нет, — улыбнулся я, — можно просто поглядеть, сколько хотите. Разрешил юноше и, потеряв ко мне интерес, переключился на других покупателей. Их оказалось 3. Папа с сыном, мальчиком лет 7, и всколокоченный дядька, одетый, несмотря на жару, в темный габардиновый плащ. «Детские слева», — пояснил торговец. «Ага», — кивнул папаша. «Сюда, значит. Ну, выбирай, сынок». «Молодой человек», — спросил плащ. «Маска есть?» — купили. «Жаль. А один дома?» «Это ж старье. Ну, не все фильмы видели», — возмутился дядька. «Я, например, не успел». «Могу заказать, оставьте задаток, завтра получите кассету». «Нет, тогда особенности национальной охоты». «Давно не торгуем, народ уже его насмотрелся». «Что же взять?» — пригорюнился дядька. «Ладно, давайте вон ту. Нет-нет, левее, 2-ю в 3-м ряду. Да вы что?» — удивился парень. «Не берите». «Почему? Плохая картина. Это драма!» — отрезал продавец. «Там думать надо». Стараясь не рассмеяться, я скосила глаза на папеньку с сыном и стала свидетелем другого, не менее забавного диалога. «Ну, Митька, чё хочешь?» — вопрошал отец. «Не знаю», — апатично ответил разомлевший от жары мальчик. «Любую тебе куплю. Какую брать?» «Не знаю». «Про инопланетян?» «Не знаю». «Во, про бандитов хочешь?» «Не знаю». В конце концов, терпение у родителя лопнуло. «Вот что, сынок», — сказал он, — «наша мама где работает?» «В магазине», — проныл ребенок. «Молодец. А кем?» «Продавцом в колбасе». «Умница!» — похвалил папенька отпрыска за редкостную сообразительность. «А теперь представь, подходит к нашей любимой мамочке покупатель, она его и спрашивает, что желаете, а тот отвечает, не знаю». «И как думаешь, что ему наша мамуля ответит?» «Не знаю». «Она скажет, очень нежно закончил отец, она обязательно скажет». «Скажет». «Ну, неважно что. Совершенно неважно, да?» Только поверь, ей не понравится такой покупатель, и она ему... Ладно, берем про трех поросят. Поняв, что больше не в состоянии слушать бред покупателей, я бегом спустилась в метро и наткнулась на книжный лоток. «Возьмите в дорогу детектив», — кричал продавец. Я ткнула пальцем в один томик. «Этот дайте». Устроившись в самом углу вагона, я раскрыла книжку и попыталась углубиться в чтение, но уже через секунду поняла, что очень хорошо помню содержание этого романа. Так хорошо, словно сама его написала. Я захлопнула книгу и уставилась на яркую обложку. «Арина Виолова. Гнездо бегемота». Из глубин памяти вынырнула целая цепь фамилий. Маринина, Акунин, Полякова, Дашкова, Устинова. Похоже, я их всех читала. Впрочем, эту Арину Виолову тоже, раз могу пересказать книгу. У меня, оказывается, великолепная память. Но почему я не помню ничего, связанного с собственной личностью? Хотя комнату, где жила Таня Кротова, я узнала, даже вспомнила, где у нас лежат нитки и квитанции по оплате за квартиру. У нас. Вот я уже говорю, у нас. Рита обнаружилась на кухне. «Как дела?» — зевая, спросила она. «Не так, не сяк», — ответила я. «Готова заступить на вахту шоу-бизнеса. Куда рулим сегодня?» Рита надула сильно накрашенные губки. «Ля-ля-ля-ля», — пропела она, — «а снег идет». «По-моему, ты фальшивишь», — вздохнула я. «А ты откуда знаешь?» — изумилась Рита. Я пожала плечами. «Иногда возникают какие-то воспоминания. Вот сегодня я выяснила, что прочитала гору детективов, в том числе даже какой-то тетки по имени Арина Виолова. А еще мне кажется, что я имею музыкальное образование». «Да ладно. Ты так и не сказала, куда мы катим?» «Коттеджный поселок Алискино». «Да ну», — удивилась я. «Там клуб?» «Не-а. Частный дом». «Мы едем давать концерт на квартиру?» «В особняк», — поправила Рита. «А что такого? Заплатили за концерт, обычное дело». «У хозяйки вроде день рождения». «Эй, девки!» — заорал из прихожей свин. «Чего жвачитесь? Машина внизу!» Я ринулась в гардеробную за вещами. «Танька!» — капризно заверещала Рита. «Дрянь! Где мои колготки? В ванной! Принеси!» Я принесла. «Фу!» — завизжала Рита и шлепнула меня колготками. «Почему не новые? Давай шевелись!» — гаркнул свин. «Ты с нами едешь?» — поинтересовалась Рита, влезая в джинсы. «Ага. А зачем? Не твое дело». «Ну скажи», — капризничала Рита, сбрасывая на пол кучу нижнего белья, лежавшую на стуле. Увидав, что свин не смотрит в мою сторону, я из-под тишка показала Рите кулак и стала подбирать кружевные лифчики и трусики. «Топай в машину!» — гаркнул Семен. Но потом вдруг неожиданно сменил гнев на милость и спокойно продолжил. «Хозяин дома — большой человек, Романкин Аркадий Николаевич. Я хочу с ним познакомиться. Может, пригодится». «Аркадий», — невольно повторила я. «Аркадий! Чё толдычишь?» — словно заевшая пластинка. Вмиг обозлился свин. «Одевай звезду! Бери пожитки и топай вниз». Я молча застегнула на глафире босоножки, подхватила сумку, портпледы, термос, ящик с косметикой и вышла к машине. Странное дело. Имя родного мужа, убитого мною Игоря, не вызвало у меня никаких эмоций, а вот слово «Аркадий» всколыхнуло что-то внутри. Может, я когда-то любила человека с таким именем? Аркаша. Я читала детективы Арины Виоловой, училась музыке, а еще имела собаку с кошкой. Муж? Вроде и он был. Игорь? Нет. Никаких эмоций. Сейчас тресну тебя, — гаркнул свин. — Чего стоишь с разинутой пастью? Тормозной жидкости нахлебалась? Лезь в авто. Я села в «Мерседес». — Фу! — вздохнул свин. — Ой, давай, Митька, жми! С бабами только свяжись, везде опоздаешь.